Глава 18. Мы с Сонькой решили купить чоботы. Это, конечно, не сапоги, но все-таки в дождь можно носить. Нас купец уговаривал взять. Как по ножке, с его слов. У нас с Сонькой оказался один размер, но в одних таких тонких сапожках было бы холодно. Поэтому мы решили взять на два размера больше. Продавец над нами посмеялся, сказал, что потеряем, когда бежать будем. Мы еще присмотрели большой рулон войлока. Я сказала, что мы из него сделаем стельки в чоботы, а еще свяжем носки из шерсти, и будет нам тепло ходить. А на зиму уже купим себе валенки, хотя бы одни на двоих. Чоботов мы взяли две пары. На Лиску я пока решила не брать. Посмотрим, как они будут носиться, а там решим. Я ж не могла проверить их здесь на промокаемость. Это через какое-то время, когда походишь в них. Но лавку продавца мы с Сонькой приметили. Украшения мы тоже посмотрели. Там были и бусики, и броши, и браслеты, и даже серьги с бусинками. Но как Сонька не крутила в руках всю эту красоту, я сказала, что они нам ни к чему сейчас, и мы их покупать не будем. Сонька вздохнула и положила красивый браслет из кожи с вышивкой обратно на прилавок. Продавщица только поулыбалась, глядя на нас. Я обняла Соньку и сказала: «Если разбогатеем, то обязательно купим тебе этот браслет. А сейчас нам нужно быть практичнее и думать о том, как нам зиму пережить, а не об украшениях. Лето быстро кончится, а у нас с тобой зимней одежды нет, и надеть на себя, когда наступят холода, будет нечего». Кроме рулона войлока мы присмотрели еще и рулон шерсти. Значит, нитки в этом мире делают, и ткани ткут. Но вот вязаных вещей я что-то не вижу. Выходит, что никто здесь не вяжет. Еще мне очень понравились тонкие нитки для вышивки, но цены на них были очень высокие. Что ж, без вышивки пока вещи пошьем. Для Лизы тоже присмотрели тонкую ткань светлого цвета, а окрасить можно и дома попробовать. Ведь девчонка растет, и ей нужны будут новые вещи. Вот из этой ткани и пошьем. Ткань мы купили, но нам не хотелось таскать почти рулон с собой, и мы договорились оставить ее у торговки. Она очень милой женщиной оказалась, и рядом с ней крутилась маленькая девочка. Дочь полностью копировала маму и даже говорила с теми же интонациями. Так интересно было наблюдать за ними. Готовых платьев здесь не продавалось. Наверное, где-то, кто мог заплатить, работала швея. А так, каждый сам себе мастер одежды. Я обратила внимание, что женщины вокруг были одеты достаточно разнообразно. Попадались и красивые одежды с вышивками. У таких и украшений было много, и платочки были расшиты. Моя Сонька смотрела им вслед с таким восхищением в глазах, что мне ее жалко стало. «Ладно, Сонь, не расстраивайся», — успокаивала я. «Мы и тебе такое сошьем. Может, еще красивее наряд сделаем». Она посмотрела на меня, засмущалась и опустила глаза. А мне так хотелось ее порадовать, но было жаль тратить деньги просто так. Я все же присмотрела рулон кружев. Цена, конечно, кусалась, но решили уже потратить деньги на эту радость. У продавца не нашлось сдачи на нашу монетку, и он нам дал мешочек бусин. Сонька прижала к груди кружево и боялась положить в мешок, чтобы не измять. Так и шли дальше по рынку. Самое удивительное, что я здесь увидела среди железок, это кран для воды. Маленький такой, но кран. Я посмотрела, покрутила его, и продавец, поглядывая на меня, с удовольствием сказал: «Забирай, отдам дешево. Не знаю, куда эту штуку пришпандорить. Какой-то моряк продал. Говорит, что можно в бочку вкрутить. Никто здесь не берет такую ерунду». Я поторговалась и купила этот кран. Теперь попрошу Никиту умывальник нам сделать. Без горячей воды, но все же хоть какая-то цивилизация. Лавки гончаров обошли стороной. Посуда нам была не нужна. Еще мы купили еды, сложив ее в корзину, которую прихватили с собой. За колбасой возвращаться не стали. Я не решила из-за нее платить такие большие деньги. Но запеченный гусь в дорогу подошел идеально. У него мясо очень плотное, из-за этого очень сытное. К тому же брюхо гуся было набито кашей и зашито нитками. Купили овощей, хлеб и калачей, чтобы было с чем чай попить. Да и так можно их поесть, они не сладкие. Вообще, чтобы здесь продавали сладости, такого нет. Даже мед я на этом рынке не видела. Наверное, еще рано его продавать. Из сладости только калачи да баранки. Продавали и ягоды, прямо в туисках. Наверное, кто-то из недалека вез, потому что если из, от них просто ничего не останется. Если только клюкву в сахаре, так сахар здесь стоил дорого. Еще мы с Сонькой купили большой куль соли. хотя, видимо, стоило купить пару мешков, чтобы один с наваром продать в деревне, а второй бы нам достался практически даром. Я подумала и решила, что если у нас останутся деньги, то мы, скорее всего, так и сделаем. Только вот там же еще и Никита железо будет грузить. Выдержит ли наша бедная коняшка такой груз? Мы шли между рядами и разглядывали, что еще можно купить, да и просто любовались той красотой, которую продавали. «Иди сюда, пришлая!» Я услышала это слово и почему-то поняла, что это говорят мне. Я повернула голову и увидела маленького сухонького старичка в одежде с большим капюшоном. Он мне чем-то напомнил Будду, статуэтка которого была у меня дома в том мире. Он даже сидел в позе лотоса на большом пеньке. Дедок смотрел на меня и улыбался. Я повернулась в его сторону и хотела к нему подойти, но Сонька меня дернула за руку со словами. «Не ходи! Это дед-шаман! К нему просто так не ходят!» «Он ведь позвал меня!» Сонька посмотрела на меня странно, но руку отпустила, и я двинулась к деду.